Глава 28. Алана. Было уже далеко за полночь, когда я вошла в квартиру, где меня мгновенно окутал запах благоухающих роз. Грудь обожгло огнем, и я побрела в свою спальню, чтобы переодеться в старую футболку. Сквозь закрытые жалюзи пробивались тени. Весь вечер я заряжала в офисе аквамарины, а затем просматривала отчеты персонала и угрозы в адрес компании и моей семьи за последний год. От меня, как оказалось, очень многое скрывали, что в целом было неудивительно, как и то, почему отец был настолько бдительным, когда дело касалось безопасности. Снаружи стояло по меньшей мере 6 охранников. Мне удалось подключить Эллу к серверам компании, за что, наверное, стоило бы испытывать угрызение совести, но не в тот момент. Мне действительно нужен был отдых, так что следующий день должен был быть выходным. С волнением в сердце я думала о своих последних видео, в которых описала грудь Торна и его сексуальное рычание. Почему-то мне казалось, что сестры Рэндейл посмотрели их прямо во время ужина с ним. Сам Торн больше не писал мне с тех пор, как ушел навстречу. «Вот придурок», — подумала я. Зевнув, я уложила волосы, почистила зубы, не забыв нанести на лицо увлажняющий крем, и вернулась в спальню. Что-то было не так. Я остановилась в дверях и оглянулась по сторонам. Все вроде было на своих местах, но в воздухе ощущалось напряжение. Сердцебиение участилось. Внезапно комнату озарил свет лампы из розового кварца. Вскрикнув, я отскочила назад и хотела было закрыть дверь ванной, как вдруг за ней возник Торн, каким-то образом слившийся с тенью. Из-под его красиво скроенного черного костюма была видна накрахмаленная белая рубашка. «Добрый вечер, Алана», — поприветствовал он. Я сглотнула. «Как, черт возьми, ты попал сюда?» — воскликнула я, метнув взгляд к закрытому окну. «Система безопасности в доме была предназначена для предотвращения похищения, но здесь явно дала сбой». Ну, или же Торн был просто дьявольски талантлив в этом деле. «Готова к наказанию?» — спросил он бархатным голосом. Мои глаза расширились, а с ней не могло быть и речи. Я отступила на шаг и снова попыталась закрыть дверь, но он не дал мне это сделать и рывком распахнул ее. Слишком поздно до меня дошло, как наивно было полагаться на охрану, имея дело с таким человеком, как Торн. Был ли он вообще человеком? Что значит Его пальцы скользнули по моей обнаженной руке, и внутри вспыхнул огонь, который закружился вихрем и обжег самые сокровенные места. Дыхание перехватило. Бедра задрожали. Страх и предвкушение слились воедино, и когда я лихорадочно начала было думать о вариантах побега, моя футболка оказалась на полу, а я сама в его объятиях. Он сразу же понес меня к кровати. «Нет!» — сказала я и ударила его в горло. Из его груди вырвалось что-то вроде рыка, но он не был ни радостным, ни сексуальным. Торн был зол. Я задержала дыхание. Он опрокинул меня на спину, и прежде чем я успела отползти, крепко обхватил мое запястье и потянул к столбику кровати. «Эй!» Я подняла глаза и увидела, что уже была привязана поясом от моего хлопкового банного халата. Я дернулась, но узел был слишком крепким. Затем Торн сделал то же самое со второй рукой. Только уже поясом от сексуального шелкового халата. Я опустила голову на подушки и, борясь с узлами, посмотрела на него. Его взгляд был прикован к моей груди. «Зачем тебе так много халатов?» Не дожидаясь ответа, он наклонился и обернул накрахмаленный белый пояс вокруг моей левой лодыжки и привязал к столбику. «Что происходит? Он рылся в моем шкафу», — думала я. «Для разного настроения. Есть удобный, сексуальный, легкий, теплый, роскошный. Хочешь это обсудить?» Вторую лодыжку Торн закрепил поясом от вызывающего фиолетового халата. «А это удобно», — сказал он. Вырваться было невозможно. Страх охватил меня вместе с яростным вожделением, которое я все еще пыталась скрыть. Но как такое могло меня возбудить? Я набрала в легкие как можно больше воздуха, чтобы закричать, как он мгновенно оказался сверху и засунул галстук мне в рот. К глазам подступили слезы, и я попробовала выплюнуть его, но ничего не вышло. Я бы предпочел обойтись без свидетелей. По крайней мере, пока, — сказал он, озорно оскалившись. А теперь давай поговорим. Если пообещаешь быть хорошей девочкой и не кричать, я вытащу галстук. А если соврешь мне, пока я в таком настроении, как сейчас, то обещаю, ты больше никогда не сможешь врать вообще. Поняла? Держать этот галстук во рту было просто унизительно, поэтому я кивнула. Слеза скатилась по щеке. Он вынул галстук и наклонился, чтобы слезать ее, а после я ощутила, как его язык скользнул вниз по телу, прямо к пульсирующему клитору. Со мной явно что-то было не так. Должно быть, в детстве я несколько раз ударялась головой. Только так это можно объяснить. Торн провел большим пальцем по набухшему клитору и обнаружил, что я уже намокла. «Разве ты не прекрасна?» Я закрыла глаза от стыда. Он легко ввел палец внутрь, и я застонала. Приятные языки пламени прожгли низ живота, и я подалась вперед. Просто великолепно. Он сдвинулся, дернул за края промокших трусиков и швырнул их в конец комнаты. «А сейчас давай поболтаем». «Мне это не нравится», — сказала я, выдохнув. Его рука опустилась прямо на клитор и шлепнула по нему. Я вскрикнула и вздрогнула, когда он ударил меня еще и по соскам. «Ты только что солгала мне?» — спросил Торн, и в его спокойном взгляде мелькнула угроза. Я было открыла рот, но, видимо, мозг отключился, так что я смогла лишь пролепетать: «Разумом мне это не нравится. Ты же можешь это понять». Он сильно ущипнул меня за сосок, и я застонала. Пульсация внизу живота усилилась. «А телом?» — спросил он. Я тяжело дышала. «Это безумие. Каждая молекула заражена коровьим бешенством. Или они вот-вот откроют новый ген, который приводит к безумию». На его лице блеснула улыбка, а затем он наклонился и теплым дыханием обдал мою блестящую от влаги киску. Живот свело. Торн умел завладеть мной полностью. В тот момент во всем мире не было ничего, что имело бы значение, кроме его языка там, где я нуждалась в нем больше всего. «Пожалуйста», — умоляла я его. Он поднял голову. «Хочешь, чтобы стало приятно?» «Да», — выдохнула я. «Когда мы закончим, ты захочешь чувствовать себя плохо». Торн встал и бросил пиджак на светло-зеленый стул у двери, а затем, закатав рукава рубашки, направился в ванную. Через минуту он вернулся с большой деревянной миской, несколькими полотенцами и острой бритвой в руках, которую я даже никогда у себя не видела. В панике я начала вырываться из узлов. Не обратив внимания на мое сопротивление, он поставил миску у моего бедра. «Перестань брыкаться. Если прольешь воду, я побрею тебя без нее», — пригрозил он мне. Я замерла, и пока Торн аккуратно наносил крем для бритья на мою киску, попыталась держать очередной стон. Затем он взял бритву. «Итак, за что я тебя наказываю?» — мрачно спросил он. В тот момент я не могла ни о чем думать. Я боялась даже дышать. Лезвие выглядело действительно острым. Внезапный шлепок по клитору заставил меня слегка подпрыгнуть, и вернуться к реальности. «Было несколько моментов, верно?» — пробормотала я. «Мне нужно было думать. Не двигайся, Боже, не двигайся!» — вертелось в голове. «За то, что я игнорировала твои сообщения?» «Да», — согласился он и вернулся к бритью. Его движения были быстрыми и при этом очень осторожными. Но он был слишком близок к тому, чтобы порезать меня, а этого я боялась больше всего. «И какое за это полагается наказание?» Я пыталась вспомнить, что же это могло быть. Лишить меня оргазма?» «Верно. Думаю, даже 4 оргазмов». От его одобрительного тона тело превратилось из твердого камня в слегка подвижный бетон. «Какие еще ошибки ты неоднократно совершала?» «Он, наверное, уже почти закончил», — предположила я. «Я регулярно брилась, ведь посещала спортзал и бассейн». «Снимала про тебя видео?» «Да», — сказал Торн, и, вытерев бритву одним из полотенец, принялся за мои самые чувствительные места. «И какое наказание? Разве он не угрожал мне чем-то в туалете бара?» Снова пыталась вспомнить я. Дыхание перехватило. «Шлепать по киске, пока не получу оргазм?» Выдохнула я до последнего, не представляя, что такое возможно. «Оргазм, о котором я заставлю тебя умолять», — сказал он и вытер меня. Затем встал и сделал шаг назад, чтобы оценить свою работу. Его глаза тут же вспыхнули от вожделения, тогда как я почувствовала себя уязвимой и беззащитной. «Послушай, я...» Он наклонился и провел языком по твердому клитору. Я издала звук, который никогда не смогу повторить. Меня словно пронзило током. Торн встал, чтобы отнести миску, полотенце и бритву в ванную. Пока его не было, я еще раз попыталась вырвать руки, но не сдвинулась ни на дюйм. Наказания, о которых он говорил, были совершенно разными, и я не знала, какое из них он в итоге выбрал. Это было очень похоже на него. Побрить меня, заставить думать об одном, а потом пойти в противоположном направлении. Вернувшись, Торн встал рядом и в течение нескольких секунд просто пристально смотрел на меня. Я старалась не шевелиться, но его взгляд и выражение, покрытого шрамами лица, возбудило меня до такой степени, что давалось мне это с большим трудом. Когда я осознала, что хочу большего, он вдруг освободил одну из моих лодыжек. Если это и было его наказанием, то все выглядело более чем хорошо. Я могла довести дело до конца и после его ухода. Торн отвязал вторую лодыжку. В ожидании свободы я обхватила пальцами веревки на запястьях. «Теперь я понимаю», — сказала я, пытаясь ускорить зверя внутри. «Как тяжело без оргазма». Он склонил голову и начал медленно расстегивать ремень. «Что ты делаешь?» Тело пронзило тревога. Он протянул ремень через петли, и затем раздался оглушительный звук. Торн ловко подбросил его в воздух и ударил прямо по клитору. Я вскрикнула, сжала ноги вместе и перевернулась на бок, насколько это было возможно, со связанными руками. Боль со скоростью света пронеслась вверх, к самой груди и быстро перешла в страстное желание, от которого я едва не зарыдала. Он опустил колено на кровать. «Раздвинь ноги, и я сделаю тебе приятно». Я с недоверием посмотрела на него, а затем медленно развернулась к нему. Тело било дрожь. Он наклонился и, лизнув, начал посасывать мой измученный клитор. Это было незабываемо. Я закрыла глаза и прижалась к Торну. Он захихикал, послав мощные вибрации по низу живота и груди. Как будто догадавшись об этом, он протянул руку и ущипнул меня за соски. Я выгнула спину. Он снова лизнул меня и плавно вошел двумя пальцами внутрь. Наш ритм был идеальным. И я скакала на его плечах, поднимаясь все выше, к вершине наслаждения. Внезапно Торн остановился. Я распахнула глаза. Он снова сильно шлепнул меня ладонью по клитору, а потом внимательно посмотрел в глаза. Между нами точно была какая-то особенная связь. В это мгновение раздался новый шлепок. Я изнемогала от желания. Торн улыбнулся, но его взгляд потемнел. Он начал шлепать меня еще и еще, с каждым разом все сильнее, наблюдая за реакцией. Я предвкушала каждый удар, и он это знал. Протестующе всхлипывая, я все равно прижалась к нему, не в состоянии отличить удовольствие от боли и желая только большего. Он поцеловал меня и начал лизать клитор, лаская пальцами, зубами и языком, пока я словно в лихорадке металась по подушкам. Затем резко остановился и наградил меня новой порцией шлепков по киске, заставив все тело вибрировать от напряжения. Казалось, это продолжалось целую вечность. И в конце концов я дошла до того состояния, что даже пощечины стали приятны. Я была так близка. В тот момент между нами образовалась самая прочная связь. Торн будто знал, что я чувствовала благодаря ему. Он встал и взял ремень, точно красивый и безумно опасный бог, который намеревался наказать людей за их грехи. Дыхание перехватило, а кровь прилила к голове так быстро, что стук сердца начал отдаваться в ушах. Торн взмахнул ремнем и вновь хлестнул концом по моему клитору. Я дернулась и, сжав колени, стала потирать бедра друг от друга в попытке защитить от него самые нежные места. «Хочешь кончить?» — спросил он. Я быстро кивнула. «Тогда раздвинь ноги». Несмотря на огромное желание, я, наконец, сумела уловить смысл его слов. Он специально отвязал мне ноги не для того, чтобы дать свободу, а чтобы заставить подчиниться. Пока я наблюдала за ним, надежды на то, что мое тело откликнется, хотя бы на одну команду мозга угасла. Он просунул край ремня между ног и стал тереть им клитор. Из меня вырвался стон, и я начала извиваться. Ощущение было просто невероятным. Затем Торн поднял ремень и поднес к моим глазам. «Видишь, какая ты влажная. Как сильно ты этого хочешь?» Я была уверена, что на этом унижение не закончится. Но в тот момент я хотела только одного — Торна. Он скользнул мокрым ремнем по моей груди обратно к киске, снова потер им клитор и прижался к моим губам в поцелуе. Настолько грубо, требовательно и глубоко, что я окончательно перестала соображать и заскакала на ремне, приближаясь к кульминации. Затем Торн остановился и, приподнявшись, посмотрел мне прямо в глаза. «Умоляй меня». По моей щеке стекла слеза, и он быстро слезал ее. Я была на грани. Испытывать такое сильное желание было уже невозможно. И я в самом деле начала опасаться, что тело разлетится на кусочки. «Пожалуйста», — прошептала я. «Пожалуйста, что?» На его суровом лице не было ни капли жалости. «Дай мне кончить». Торн все еще держал ремень у меня между ног, и будь движение чуть быстрее, я кончила бы сразу. Но он лишь поцеловал меня, продолжив медленно и мучительно тереть клитор. «Есть только один способ получить желаемое — попросить об этом». «Ты хочешь сломать меня?» — сказала я спустя несколько секунд молчания. «Я почти рыдала». «Я уже сломал тебя», — произнес Торн. В его горящих черных глазах сверкали серебряные искорки. «И сейчас соберу воедино». Он был прав. Я не могла думать ни о чем другом. «Пожалуйста, отшлепай меня до оргазма», — попросила я. Конечно, здоровое желание так бы не звучало, но я почти умирала от желания наконец испытать облегчение. Немного приподнявшись, он шлепнул меня ремнем еще сильнее, чем раньше. Удары наносились один за другим точно по центру, пронзая каждую клеточку острой болью, которая тут же перетекала в темное наслаждение. То, что можно было испытать только благодаря Торну. Я словно забралась на зазубренный утес и упала за грань боли, достигнув пика удовольствия, настолько шокирующего и обжигающего, что не удалось даже вскрикнуть. Волны оргазма пронзили с головы до ног, взорвав тело на миллион осколков, с которыми Торн мог делать все, что ему заблагорассудится. Он шлепал меня, пока я не вернулась на землю, бормоча что-то себе под нос, а после, отбросив ремень в сторону, отвязал меня и перевернул на живот. Сильными руками поставил на четвереньки, расстегнул молнию, а через мгновение оказался внутри и начал двигаться, жестко и быстро. Голова откинулась назад, когда он крепко сжал мои бедра и, толкнув член глубже, дошел до особенной точки. Вцепившись ногами в простыню, я вскрикнула и прижалась к нему. То, что происходило, было за гранью возможного. Торн ускорился, словно в такт ударом сердца, заставляя ощущать невероятное напряжение. Казалось, я не была готова к такому сильному возбуждению. Перед глазами вспыхнули огни, и нас охватил одновременный оргазм. Торн заполнил меня всю. Наступила тишина. Я без сил рухнула на кровать. Он не возражал. Я ощутила, как между бедер стало тепло и влажно, но в тот момент меня уже ничего не волновало. Крепкое тело накрыло мое. Губы осыпали нежными поцелуями, и я провалилась в глубокий сон.